В связи с успешным проведением 7-го съезда Трудовой партии Кореи 16 по 21 мая в посольствах нашей страны Камбоджи, Мьянме, Бангладеш, Венесуэле, Бразилии, Германии, Австрии, Уганде, Южноафриканской Республике и Алжире состоялись приемы, выставки фото и книг и кинопросмотры. Сюда были приглашены делегации и представители министерств, политических партий, организаций и учреждений, а также здесь были сотрудники наших представительств. Участники воздали дань наивысшей чести великим Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, которые оставили немеркнущие заслуги в основании укрепления и развития Трудовой партии Кореи.